им от шеи до лодыжек и перевернуться на живот. В связи с этим возникла небольшая проблема, придающая пикантность ежедневной процедуре, которая иначе могла бы наскучить. Если Клодия начнет втирать лосьон, а Гай действительно принадлежит к числу тех несносных мужчин, которые видят все насквозь, то сразу же подумает, будто она надеется, что он предложит ей свои услуги. Кстати, она и сама прекрасно знает, что достать из сумки крем для загара, когда ты только что встретила возле бассейна мужчину категории 4, это превосходный способ сломать лед в отношениях. Когда Клодия была помоложе, то частенько пользовалась этим способом. Это было как бы частью ритуала. Сидишь себе, болтая о всяких пустяках, и мучаешься вопросом, почему этот мужчина категории 4 повстречался тебе только за 2 дня до отъезда домой. А потом выуживаешь из сумки крем для загара и начинаешь, ну, совершенно без всякого умысла, втирать его в свои плечи. И тут он говорит: «Позвольте, я помогу». И ты замираешь в нерешительности на секунду-другую, словно такая мысль никогда не приходила тебе в голову. А потом вручаешь ему флакон и наслаждаешься приятными ощущениями. Поскольку в данном случае речь шла не об обычном флирте, то Клодия принялась обдумывать другие возможные варианты. Первый — пойти в свой номер. Второй — продолжать сидеть здесь, не смазывая кожу кремом, а загореть до красна. Третий — натереться самой и перестать мучиться по поводу всяких глупостей, а он пусть думает, что хочет. Достав из сумки флакон, Клодия начала втирать лосьон в икры. Гамильтон, кажется, не обратил ни малейшего внимания на ее действия, даже когда она перешла к другим частям тела. Клодия украдкой взглянула на Гая и увидела, что он все еще смотрит на бассейн, как видно, глубоко задумавшись. «Из-за чего, черт возьми, я так мучилась? Принимая желаемое за действительное, дурочка, тебе хочется, чтобы он предложил свои услуги, и ты пытаешься обмануть себя. Вы очень небрежно это делаете. Простите? Вы пропускаете некоторые участки». Гамильтон вскочил на ноги, и от его резкого «подвиньтесь» Клодия совершенно растерялась. От неожиданности она сразу же подчинилась и чуть передвинулась вперед. Ему следовало бы сказать: «Позвольте, я помогу», или «Я большой знаток по части обращения с этим снадобьем». А она на это могла бы небрежно ответить: «Я тоже». Но этот несносный мужчина, видимо, и понятия не имел о том, что такое правило хорошего тона. Хотя, по правде говоря, Клодин не на что было жаловаться. Усевшись за ее спиной, Гай взял флакон из ее рук. «Полагаю, вы не собираетесь добиваться эффекта лоскутного одеяла?» — сказал он, выдавливая прохладную колбаску крема ей на кожу. «Чтобы как следует натереть себе спину, надо иметь руки, как у орангутанга, а глаза на затылке». Следующая минута была почти такой, как Клодия представляла себе в мечтах, но только в сотню раз лучше. И в сотню раз хуже, потому что она была вынуждена сидеть, как ни в чем не бывало, пока уверенные и, по-видимому, опытные пальцы втирали лосьон в ее плечи. «Подберите волосы, они мешают», — приказал Гамильтон. «Ну, что делать? Может быть, следует возмутиться.